Глава шестая. Один. Поднявшись из темноты, печальный обвиняющий, его ушей достиг голос Генри Дина, великого мудреца и знаменитого наркомана. «Я в аду, брат! Я в аду! Не могу добыть дозы! И все это твоя вина!» «Как думаешь, сколько нам придется тут пробыть?» — спросил Эдди Каллагана. Они только что вошли в пещеру двери, а младший брат великого мудреца, как игральными костями, уже бренчал в руке двумя патронами. Не терпелось заткнуть уши. Решающее собрание прошло накануне вечером, и когда Эдди и отец Каллаган выезжали из города, главная улица удивила их необычной тишиной. Словно жители Калии попрятались от себя, потрясенные тем, что они сотворили прошлым вечером. «Боюсь, какое-то время мне потребуется», — признал Каллаган. Оделся он скромно, неброско, в нагрудный карман положил все американские деньги, что им удалось собрать — 11 мятых долларов и пару четвертаков. Он подумал, что судьба сыграет с ним злую шутку, если, выйдя из двери, он попадет в Америку с Линкольном на долларовом банкноте и Вашингтоном на пятидесятке. В нашей реальности Вашингтон украшает банкнот в 1 доллар, а Линкольн — в 5. «Но, думаю, мы сможем разбить поиски на этапы. Возблагодарим Бога за маленькие радости». Эдди вытащил из-за шкафа Тауэра розовый мешок. Поднял обеими руками, начал поворачиваться, остановился. Брови его сошлись у переносицы. «Что такое?» — спросил Каллаган. «Там что-то есть». «Ну да, ящик». «Нет, что-то в мешке. Думаю, зашито в материю. На ощупь камешек. Может, это потайной карман?» «Может», — согласился Каллаган. «Только у нас нет времени разбираться, что там такое». Однако Эдди вновь нажал на таинственный предмет. На камень вроде бы не похоже. Но он соглашался с Каллаганом. Тайны загадок у них и так хватало. Так что эту следовало отложить на другой раз. Когда Эдди вытащил деревянный ящик из мешка, в сердце заполз холодок. «Я ненавижу этот шар. У меня такое ощущение, что он собирается наброситься на меня и съесть, как пирожок». «Скорее всего, может», — кивнул Каллаган. «Если ты почувствуешь, что происходит что-то ужасное, Эдди, захлопни крышку». «Если захлопну, ты застрянешь на той стороне». «Едва ли она будет для меня чужой». Каллаган смотрел на ненайденную дверь. Эдди слышал своего брата, Каллаган, свою мать, что-то выговаривавшую ему, называвшую его Донни. Он терпеть не мог, когда его звали Донни. «Я просто подожду, пока дверь откроется вновь». Эдди заткнул патронами уши. «Ну почему ты позволяешь ему такое, Донни?» — простонала мать Каллагана из темноты. «Вставлять заряженные патроны в уши — это опасно!» «Иди и покончим с этим». Эдди поднял крышку, колокольца атаковали уши Каллагана. И его сердце. Дверь во все реальности и времена открылась.